Утро застало нас уже в окопах. Как оказалось, они были выкопаны вдоль какой-то речки, местами пересохшей, местами ставшей мелким болотцем. Мост через речушку был взорван, но помехой для немецких танков это не стало. Пара выгоревших танков стояла на этой стороне реки. Мне надо было определяться с позицией. Самым танкоопасным направлением я посчитал обмелевшую речушку справа и слева от ею же сотворенного болотца. В других местах берег был неприступен для танков из-за обрыва, а луг был явно болотистый. Это я и доложил старшему лейтенанту, обходящему позиции. «Разрешите занять позицию на берегу болотца. Вон там, метрах в 100 впереди позиции. Мимо меня танки не пройдут, что справа, что слева. Это я вам обещаю. Предупредите сержантов, что танки я не пропущу, пусть не боятся, а вот пехоту ко мне не пускайте. По ходу пьесы я, как снайпер, офицеров и унтеров ихних отстреляю». «Добро, сержант, иди устраивай позицию». «Так, христиане», — обратился я к бойцам, — «кто донес сюда боеприпасы для ПТР, прошу сдать мне». Это я еще при первой бомбежке озаботился и предложил командирам такую форму транспортировки боеприпасов для своего слонобоя. Каждый солдат взял по 2-3 патрона в вещмешок. В итоге у меня собралось 150 патронов. Штук 30 я взял с собой, остальные сдал старшине. Затем мы с Павлом поползли к месту предполагаемой позиции. Сделали две ходки, затем в две лопаты начали копать окоп полного профиля. Благо берег у болота был 2 метра высотой. Рядом рос куст лещины, если наклонить их над окопом, то они хорошо его замаскируют. Была еще одна причина моего решения уйти так далеко от основной позиции батальона. Линия обороны немцами выявлена, и мне не хотелось попасть под снаряд немецкого артналета или бомбу немецкого авианалета. Перед глазами стояли те 30 человек, оставшиеся от полка. Земля была мягкая, смесь песка и глины. Копали споро, и через пару часов 3 метра окопа было готово. Приказал Паше вырубить 2 куста, мешавшие стрельбе. Ветки он приволок в окоп, и ими замаскировали позицию. Из окопа ход к берегу, а там уже в 1 метре от уреза воды выкопали копанку для воды. Ибо не жрать можно 3 недели, а пить надо каждый день. Вот тут нам пригодился кусок палатки. Накрыли им окоп, набросали сверху травы и веток. Получилась идеальная маскировка. Замызганные простыни мы нарезали на полосы, измазали травяной зеленью и обмотали им оружие. Во-первых, маскировка. Во-вторых, намочив тряпки, быстрее охлаждаешь ствол. Эх, бинокль бы! Я разглядывал снайперский прицел, левый пологий берег. Справа от нас шоссе, Житомир-Киев, взорванный мост, вдали виднелся лес. Слева бывшие колхозные поля, и вдали опять лес. Приполз солдатик, приволок пару буханок хлеба и 4 банки тушенки и кисет махорки на 2. «Меняя махру на тушенку», — предложил я ему. 2 банки. 3, не меньше», — голосом кролика из мультфильма ответил я. Солдатик побурчал, но обменял банки на махорку. «Живем!» Доедали тушенку уже под артобстрелом. Как я и предполагал, по позициям батальона отработала батарея 105-миллиметровых гаубиц. Затем полезло 10 танков. За ней густо поднялись цепи пехоты. 10 танков! И все мои! Радость-то какая! Я жевал веточку ивняка. Говорят, из него какое-то лекарство делают. Очень полезные. Танки ползут медленно, пехота держится за ними 30 метров. Пора начать естественный отбор. Умных и храбрых в могилу, тупых и трусливых в госпиталь. Ловлю в прицел офицера. Блин, он улыбается, что-то весело обсуждает с коллегой. Выстрел. Офицер взмахнул рукой, как будто хотел поймать улетевшую фуражку, и грянулся об землю. Второй собеседник не понял, что его коллега уже на пути в Вальхаллу, решил ему помочь встать. И прилег тут же, с пулей в ухе. «Пиши два офицера», — сказал я Паше. Дальше пошли унтера, 4 штуки. Пулеметчик — ее второй номер. «Ага, вот мне принесли бинокль». Офицер разглядывал нашу оборону, которая огрызалась редкими выстрелами. Боясь за бинокль, я уложил его выстрелом в грудь. Рядом легли связисты. Пехота, потеряв управление, отстала, и танки вылезли ко мне под выстрелы ПТР в гордом одиночестве. 10 выстрелов в моторное отделение не оставили им шансов. 2 последних, не разворачиваясь и поля в белый свет, как в копейке, успели удрать за косогор, прихватив за собой пехоту. Едва танки скрылись, я перемахнул через бруствер и, крикнув Пашке «Жди!», пополз за биноклем. 4 связистов и офицер лежали кучкой. Снял с унтер-офицера-связиста ранец, обыскал солдат, с офицера снял планшетку, часы, бинокль, пистолет, вывернул карманы, достал документы, забил хабаром ранец, накинул его на плечи и уполз к себе в окоп. Пашка смотрел на меня, как Ленин на буржуазию. Но когда, сняв свои часы, я отдал их ему, взгляд его заметно потеплел. А когда еще повесил ему на грудь бинокль, он готов был стать моим Санчо Пансой навеки вечные. Перебрав ранец, я отложил нужные в хозяйстве вещи. Остальное, кроме планшетки и документов немцев, выбросил в болото. Ну, кому, скажите на милость, нужны были здесь презервативы? Ранец был удобнее Сидора, и без раздумий переложил свое добро в него. «Так, Павел, хватай документы, планшетку и снайперскую книжку. Сдай командиру. У него же подпиши книжку и узнай новости». В это время сзади кто-то засопел, и в окоп едва нам не на голову свалился лейтенант. «Твою маман, кожемяка, блин! Ты почему не показал, где твой окоп? Я полчаса тут лазаю. Хорошо голоса услышал. Что ты творишь? 8 немецких танков стоят перед позицией роты, одним ПТР. Никто же не поверит. 8 танков! Ну, кроме танков, товарищ командир, я тут маленько офицеров пострелял. Вот документы их старшего. И подал планшетку и документы немцев. Вот снайперская книжка, там всех записал. Подпишите, а?» Старлей взял книжку и подслеповато стал читать написанное. Я подвострастно подсветил странички трофейным фонариком. «Вот, 3 офицера, 5 унтеров, пулеметчики, связисты. Да, и Павел пару экипажей упокоил. Короче, на банку тушенки и кусок хлеба мы заработали». «Эх, кожемяка, да хули мне их не офицеры? Мне эти танки дороже всего на свете. Веришь, у нас ни одной противотанковой гранаты. Нечем их остановить. Только ты. И ты их урыл. 8 штук. Сегодня же подам представление на тебя к ордену. А 2-го номера к медали. Фонарик я забираю. Ты себе еще добудешь». Подписал страницу и уполз.